Глава 20. Еще не было и 6 утра, когда Ясмин ворвалась в комнату. Она опешила, увидев Клэр, уютно спавшую в объятиях Кассиди, в ворохе смятых простыней на огромной двуспальной кровати. «Ух, черт!» Бранное словцо нарушило мирный крепкий сон Клэр. Она привстала, тряхнула волосами, убирая их с глаз, и инстинктивно потянулась за простыней, чтобы прикрыть обнаженную грудь. Стоило Клэр шевельнуться, и Кассиди тоже проснулся. «В чем дело?» Он проследил за изумленным взглядом Клэр, прикованным к Ясмин, которая с не меньшим удивлением смотрела на них обоих. Повернувшись, она вышла, хлопнув дверью. У нее что-то произошло. Клэр потянулась к ночной сорочке, перекинутой через заднюю спинку кровати. «Что ты имеешь в виду? Что произошло? С кем? Который час?» Кассиди был в совершенном недоумении. «С Ясмин что-то не так. Клэр!» Но она уже натягивала халат поверх сорочки. Он выбросил вперед руку и схватил ее. Слегка прищурившись, он смотрел на нее. Клэр понимала, что означает этот взгляд. Он рождал сладкую, ноющую боль внизу живота. «Я не могу», — с сожалением шепнула она. «Сейчас я нужна, Ясмин. Ты мне нужна». «Но ты меня уже получил», — напомнила она, робко улыбнувшись. «Этого недостаточно». Разрываясь между долгом и желанием, она с отчаянием смотрела на дверь, потом опять на него. «Я должна узнать, как она, Кассиди?» «Хорошо», — проворчал он, — «но я глубоко страдаю, помни». Он поднес к губам ее руку и поцеловал в ладонь. «Поторопись, я жду. Обещаю». Холл был еще окрашен предрассветными серовато-лиловыми тенями. Клэр быстро прошла к лестнице и на цыпочках спустилась вниз, стараясь никого не разбудить. Она окинула взглядом гостиную, но Ясмин там не было. Проходя мимо столовой, Клэр уловила какое-то движение у стойки бара. Топ-модель стояла со стаканом в руках. «Хочешь выпить?» «Ясмин, что случилось?» «Какое твое дело? У тебя, видно, выдалась чудная ночка». «Все так славно устроилось с этим сыщиком, а?» «Могу себе представить. Он не сыщик, и ты несправедлива. Почему тебя так задевает, что я была с Кассиди?» Ясмин отошла от стойки, держа в руках стакан, полный виски. «Вовсе нет. Если честно, мне плевать, кем ты трахаешься. Не кем, а с кем», — поправила ее Клэр. «Если тебе так хочется оскорбить меня, выражайся, по крайней мере, грамотно». Ясмин с глухим стуком поставила стакан на стойку бара. Она пыталась сдержать гнев, но безуспешно. Ехидная улыбка тронула ее губы. «Клэр Луис Лоран. Всегда чертовски аккуратно и правильно». Она ухмыльнулась, и вдруг лицо ее исказилось страданием. Опустив голову, она закрыла его руками и горько всхлипнула. Клэр обняла подругу и подвела ее к стулу. «В чем дело, Ясмин?» — спросила она, гладя ее по волосам. «Чтобы в тебе произошла такая отвратительная перемена, надо было случиться чему-то ужасному. Этот говнюк бросил меня». Этого-то Клэр и боялась. Неизбежный финал все-таки наступил. Клэр всегда знала, что Ясмин, в конце концов, будет обманута ее женатым любовником, что это лишь вопрос времени, и с ужасом думала об этом дне. Она положила голову Ясмин себе на плечо и позволила ей волю выплакаться. «Сукин сын лгал мне с самого начала», — всхлипывая говорила Ясмин. «Он вовсе не собирался уходить от жены. Никогда и не помышлял о женитьбе на мне. Я была такой дурой, Клэр. Так чертовски глупа». Сжав кулаки, она яростно ударила по стойке. «Как я могла свалять такую дуру? Любовь и здравый смысл — понятия несовместимые. Именно любовь заставляет нас совершать заведомые глупости. И ничто нас в этот момент остановить не может». Ясмин выпрямилась на стуле и утерла нос краем блузки. «Этой ночью он переспал со мной и лишь потом выложил новость. Поверишь ли? Только мы встретились, повис у меня на шее, все уверял меня, какая я красивая, как он безумно скучал по мне все эти дни. Мы трахнулись, как кролики, быстро, суетливо». Слезы навернулись у нее на глаза и медленно скатились по гладким щекам. «Я любила его, Клэр. Я знаю. Мне очень жаль. Мне даже не верится, что я могла поддаться на его ложь. Хотя я многое приукрашивала, не могу понять, почему не раскусила его пижонство еще там, в Вашингтоне». «В Вашингтоне?» Ясмин громко и презрительно рассмеялась. Это может стоить ему потери одного голоса, но разве это цена? А, кстати, почему бы тебе не узнать теперь его имени? Итак, моим тайным возлюбленным был конгрессмен Алистер Петри. Алистер Петри, — медленно выдохнула Клэр. Ты его знаешь? Нет, никогда с ним не встречалась. Но я знаю его жену Белль. Я готовила кое-что для ее приданого, когда они женились. Тогда я еще работала как комиссионер. Одна из ее подруг порекомендовала ей меня. Ну и какая она? О, Ясмин, забудь об этом. Ради всего святого, Клэр, не отказывай мне. Какая она? Милая? Блондинка? Изящ? Не то я имею в виду. Я знаю, как она выглядит. Ты с ней встречалась? Видела ее? Клэр вопросительно взглянула на подругу. «Да, я шпионила за ними пару раз», — раздраженно призналась Ясмин. «Я делала все, что не положено делать прелестной маленькой любовнице. Я ныла, я требовала, предъявляла ультиматумы, умоляла, устраивала скандалы. Я звонила им домой среди ночи только за тем, чтобы услышать его голос. В общем, весь набор подобной чуши». С тех пор, как началась избирательная кампания, у него оставалось все меньше времени для встреч со мной. И чем реже мы виделись, тем больше я его преследовала. Думаю, это одна из причин, почему Алистер испугался. Я создавала слишком много неудобств. Однажды нас могли застать вместе. Он боялся, что Белль все станет известно, а может, она уже обо всем узнала. Какая разница? Я уже не поверю ни слову из того, что мне скажет этот лживый ублюдок. Теперь я понимаю, почему его так влекло к тебе. Ты так на нее не похожа. — В чем? — Во всем, — ответила Клэр. Мне она никогда не нравилась. Она аристократка и стремится, чтобы все знали об этом. Сдержанная и надменна. Злая, нетерпимая и, как мне кажется, холодная. Может, он и не лгал, говоря об этом, — пробормотала Ясмин. Не знаю, стоит ли сейчас заводить разговор на эту тему, — с некоторой нерешительностью начала Клэр. И ты, к тому же, можешь не поверить мне. Но все, что я скажу, — правда. Она взяла руки Ясмин в свои и крепко сжала их. Ваши отношения с самого начала не предвещали ничего хорошего. Иначе бы ты не выглядела все это время такой несчастной. Лучше тебе навсегда расстаться с ним. Ясмин покачал головой. Нет, Клэр, ты не права. Я просто ничтожество. И вся моя жизнь — дерьмо. Но это же не так, Ясмин. Ты, очевидно, забываешь о моих финансовых проблемах. Те деньги, что ты заплатишь, выкупив мою долю в компании, лишь капля в море моих долгов. Все образуется. Подожди немного. Ты красивая и талантливая, Ясмин, — искренне убеждала ее Клэр. Тысячи женщин мечтали бы хоть на мгновение побывать на твоем месте. Просто сейчас твое сердце разбито, но рана затянется, дай время. Ясмин слегка прищурилась, и глаза ее стали покошачьи хитрыми. Да, сердце мое разбито, но я не собираюсь страдать в одиночестве. Она высвободила руки и потянулась к сумке, достав оттуда предмет, один вид которого заставил Клэр содрогнуться. «Боже мой, Ясмин, что ты сделаешь с этим?» Шаманская кукла была символическим образом конгрессмена. «Видишь эти волосы на ее голове? Это настоящие волосы Алистера. От этого возрастает сила заговора. А это...» Указала она на неимоверных размеров красный волочный пенис, болтавшийся между ног куклы. «Ну, это ты знаешь, что такое». Клэр была ошеломлена. «Ты ведь шутишь, правда? Свечи, талисманы, ладно, все это безобидно, но ты же не можешь всерьез верить в заклинание и черную магию?» Ясмин со злостью обрушилась на нее. «А почему нет? Вы же верите в непорочное зачатие, разве не так?» Спорить на эту тему было занятием бесполезным. Клэр и не собиралась ввязываться в это, тем более сейчас, когда Ясмин находилась в таком взвинченном состоянии. Она благоразумно промолчала в изумлении, наблюдая за действиями Ясмин, которая положила куклу на стойку бара и полезла за ворот блузки, достав оттуда серебряный амулет, висевший на цепочке. Амулет представлял собой филигранный шарик. Полость его была заполнена каким-то веществом, незнакомым Клэр, но пахла от него травами. «Когда я ношу это на своем теле», — угрожающим голосом произнесла Ясмин, — «я могу контролировать его мысли. Ему не удастся выбросить меня из головы. Я буду мучить его воображение днем и ночью, пока он не свихнется. «Ясмин, ты меня пугаешь». Она рассмеялась низким гортанным смехом. «Твой страх — ничто в сравнении с тем, что предстоит испытать Алистеру, пока я не закончу». «Что ты подразумеваешь под словом «закончу»?» «Ясмин, что ты замышляешь?» Не обращая внимания на ее вопрос, Ясмин продолжала. «Смотри, Клэр, запоминай, учись. На случай, если когда-нибудь захочешь навлечь на кого-нибудь проклятие». Отогнув воротничок своей блузки, она обнажила ряд длинных зловещего вида булавок. Отколов одну из них, она отложила ее в сторону и зажгла спичку. Затем несколько раз провела пламенем вдоль булавки и воткнула ее в отвратительный красный пенис куклы. «Доброе утро, Алистер», — прошептала она. «Хорошо поспал? Теперь и не помышляя о том, чтобы трахнуть свою пресную женушку. Даже ни один из моих знаменитых пируэтов не поможет теперь ему встать. Ты импотент». Ясмин зажгла еще одну спичку и накалила следующую булавку, которую вонзила кукле в грудь. Клэр схватил Ясмин за плечи и силой встряхнула. «Прекрати, это же нелепо! Колдовство опасно и глупо, и я не позволю своей лучшей подруге заниматься подобной ерундой!» Она еще раз грубо тряхнула ее. «Ты слышишь меня, Ясмин?»